И еще одно она себе сегодня доставит. Вдоволь потрахается с Игорем. Она его всегда умеет завести, и он, как пылкий мальчик, возится с ней полночи, делая все так, как она хочет. А она всегда хотела и хочет в этой жизни только удовольствий. Улыбаясь, Алиса пошла в ванну, долго там плескалась. Потом надела халат, но не потертый бархатный, а шелковый, новый, льющийся, как вода, и пошла наверх в спальню. Игорь уже лежал в постели и, как всегда, читал прессу. Но она подошла к нему, скинула халат, газету на пол и всем своим погрузневшим, но гладким телом навалилась на мужа. Он, как пионер, мгновенно был готов, и она с наслаждением уселась на него, заставив его заниматься ее тяжелыми уже грудями, что он проделывал с видимым наслаждением. Они провели час, совершенно поглощенные друг другом, будто открывая друг друга заново. И Игорь вспрыгивал, как молоденький, а она визжала и охала, нисколько не стесняясь того, что их услышат. А их и слышали. В даче было тихо, и только их вздохи, стоны и ее взвизги разносились по коридорам и комнатам. Алик не спал, слушал родительские игры и усмехался. Вот, старики разыгрались. Инка тихо проливала слезы, потому что давно уже не было у нее такого, что происходило за стеной у стариков. Слышала деда с бабкой и Лиска, которая тут же возбудилась и стала играть с собой руками, доводя себя почти до истерики. Но она понимала, что все это не то, не то. И с бьющимся сердцем и потным лбом все старалась довести себя до чего-то, но еще не знала, как. Но, наконец, и на Алика все это траханье подействовало, и он повернулся к Инке готовым. Она с радостью приняла его, и они как-то хорошо, как не было уже давно, трахнулись и не раз. Инка заснула, подумав, что, может быть, все наладится. А Алик понимал, что мамаша не зря так долго трахается с его старым папашкой. Заела ее Наташкина история, и она раскочегарилась. А уж если маман раскочегарится, то раскатись, кадушки. Наутро довольная и прямо-таки счастливая Алиса выглядела лет на 20 моложе. Ничего не осталось в ней от рыхлой, унылой старой бабы, которая бесцельно бродила по комнатам, выходила на улицу, безрадостно глядела на красивый пушистый снег на елях и соснах их огромного сада, уходила в дом, смотрела без смысла все, что показывал телек, и уползала, в буквальном смысле, уползала к себе наверх, спать. Сегодня это была энергичная, еще красивая дама с хорошей прической, подтянутой фигурой, в скромном, но шикарном костюме, со скромными, но шикарными бриллиантиками в ушах и в шубе до пола, той, которую ей подарила Наташа. Алисе эта шуба очень нравилась. Она ехала с визитом, как говаривали наши цивилизованные предки, с визитом к Светлане Кузьминишне, которую она давно не видела и которую, по правде говоря, почти забыла, но сейчас вот вспомнила. Вчера после секса с Игорем она еще долго не спала, довольная как кошка, наевшаяся мяса, и, главное, со светлой головой и быстрыми здравыми мыслями. Алиса поняла, что ей надо делать, и первое, что она совершит,